Глава 20. Время близилось к полудню, но вокруг сгущалась такая темнота, будто уже наступила ночь. На небе вылезли черные тучи, спрятав за собой ту талику света, которая и без того с трудом проникала на эти треклятые земли. Темные, густые облака рождались из самого центра баронства. Если бы я не знал, где нахожусь, то подумал, что попал в настоящий фильм ужасов. Но нет. Это было воздействие демонического мира, которое только что усилил Легион. «Вот нахрена ты это сделал?» — сразу спросил я его. Приличных слов на этот случай у меня не нашлось. «А так будет быстрее!» — как ни в чем не бывало, ответил демон. «Быстрей? Ты хотя бы понимаешь, чем это грозит?» Я осознавал, какими могут быть последствия. Ведь только что Легион организовал новый выброс. Предыдущий выброс не был нейтрализован, а потому и новое открытие на этом месте трудов не составило, ведь какая-то часть прошлого выброса всегда находилась здесь и отравляла эту землю. Сейчас же сюда вновь опускался демонический туман, а вместе с сопряжением миров придут и твари. Много новых демонов, ищущих своих жертв среди людей, и их будет гораздо больше, чем приспешников у Легиона. «Сань, ну что за пессимистичное настроение?» — задорно спросил у меня демон. «Это не пессимизм, а рационализм. Ты сам хоть понимаешь, что ты сделал?» «Да!» — воскликнул он. «Нагнал сюда столько демонов, чтобы тебе хватило энергии для проведения ритуала. Только вот, все, что накопишь вместе с моими ребятами после их убийства, придется отдать. Но плата невелика». С этим я был согласен, но пока что не представлял, как нам уничтожить всю эту орду тварей. И стоило мне об этом подумать, как из черноты леса раздался дикий рев одного из чудовищ. «Господин, новый выброс!» — прокричала одна из старух. Долго же до нее доходило. Но спишем все на замедленные реакции мозга, находящегося в этом и без того слишком потрепанном теле. «Знаю», — я старался отвечать спокойно, — «нам придется сражаться». Женщины ошарашенно посмотрели на меня, не веря услышанному. «Господин, наши тела и без того разваливаются!» — просипела вторая старуха. «Молю, пощадите!» Она упала на колени. Раздался треск, и, кажется, у нее хрустнула кость. Черт, надо разобраться с ними сейчас. Мало того, что они не выстоят даже в первом бою, так еще и убивший старух демон сможет забрать их энергию, а усиливать врагов я точно не собирался. «Успокойтесь», — приказал я. «Я не собираюсь отправлять вас на смерть». «Но что тогда нам делать?» — тихо спросила седовласая. «Господин, мы понимаем, что эти тела долго не выживут, если мы не найдем другие». Это был сложный выбор. Очень сложный. Я никогда не убивал невинных людей, а уж тем более невинных демонов. Как минимум потому, что таких еще надо было поискать, но эти две женщины за время пребывания на земле никого не трогали. Ни одного живого человека, если не считать тех умерших, чьи тела они забрали. «Если останетесь здесь, ваша смерть будет окончательной», — начал я, — «но у меня есть вариант получше». Не хотелось отправлять их в забвение, ведь они могут еще послужить легиону после перерождения. Верность демонов проносится даже сквозь смерть. «Какой же?» — с мольбой в голосе спросила первая старуха. «Я отправлю вас на перерождение. Согласны?» — спросил я. Женщины в растерянности переглянулись, словно не зная, что лучше — новая жизнь или смерть на поле брани. «Либо же вам придется покинуть эти тела и вступить в схватку с теми, кто придет, но, уверяю, вы уже не выживете», — закончил я. Женщины вновь переглянулись, и седовласая старуха помогла своей сестре подняться. Она едва могла опираться на левую ногу, видимо, реально сломала себе какую-то кость. А ведь в этих дряхлых телах находятся не самые слабые демоницы, но они очень долго голодали, и сейчас от них толку мне нет. «Господин, вы поможете нам уйти без времени?» — дрожащими губами спросила первая старуха. «Помогу», — кивнул я. Среди демонов существовало поверье, что как только душа отправлялась на перерождение, она появлялась в новом мире не сразу. Она встает в очередь, определяемую самой Вселенной, из-за чего попадает на само перерождение только через какое-то время. Это могут быть сотни, а то и тысячи лет. Кому-то везет и проходят дни, но это скорее исключение из правил. Демоны описывают это как долгое, томительное ожидание в пустоте, когда сознание просто существует, но не может никак реагировать. Оно может продолжать мыслить и осознавать себя, и ничего больше. Обычно демоны не говорят об этом поверье между собой, и это та причина, по которой они не слишком стремятся умирать. Они не испытывают страха за время этого томительного ожидания, но оно неимоверно их утомляет, а некоторых и вовсе сводит с ума. Словно это место является для демонов личным адом, будто бы сама Вселенная таким образом выбирает для них наказание. «Легион», — обратился к своему подселенцу, — «я помогу. Как ты уже понял, у меня есть некие способности для облегчения перехода. Ты должен будешь поставить на их души метки, тогда они пройдут без ожидания». «Что это за ожидание?» — спросил я. Наши разговоры в голове проходили довольно быстро для окружающих. Никто их не замечал, ведь пока мы болтали, не прошло и доли секунды. «Юные демоны рождаются не так часто, как люди, а потому приходится ждать, пока появится новое тело. Это, как ты правильно сказал, очередь. Ни наказание, ни распределение по заслугам, просто тупо очередь. А то, что демоны находятся все это время в сознании, это уже банальная ошибка Вселенной. Ну или не знаю, зачем ей так поступать». «Или это все же наказание?» — парировал я. «Слушай, откуда тебе знать? Может, у людей происходит точно так же. Ведь душа не может появиться, если нет тела. Просто во время рождения это забывается». «Ведь демоны тоже это забывают, но не все. Процентов 10 запоминают свое зависание в пустоте, и этого хватает, чтобы поддерживать легенду о перерождении». Очень удобная система для того, чтобы демоны не боялись умереть, зная, что переродятся, и не жертвовали собой понапрасну. Я подошел к старухам, которые от усталости едва держались на ногах. Взглянув в их ауры, что были чернее ночи, таких темных я еще никогда не видел даже у демонов. Как и сказал Легион, они полностью пропитались энергией этого места, словно сама смерть коснулась их своей незримой рукой. Пальцы на моей ладони удлинились, и я коснулся демоническим когтем ауры седовласой женщины. Вывел на ней имя Легиона. Женщина скривилась от боли. «Терпи, это поможет тебе вернуться уже завтра», — велел я. «Вы?» — начала она, но то и дело запиналась. «Хочешь спросить, не вру ли я?» — ухмыльнулся я и подошел ко второй женщине. «Да, это я и хотела спросить», — стыдливо опустила голову одержимая. Ее сомнения были понятны. То, что я делал, считалось среди демонов почти невозможным. Легион не распространялся о наличии у себя подобных способностей, и, судя по его словам, об этом знало лишь несколько его сыновей. Поэтому у женщин имелись причины мне не доверять, ставки были слишком высоки. Хотя это звучит забавно, учитывая, как они доверились мне в самом начале, когда я встретил их у разрушенных стен завода. Я вывел метку на ауре второй старухи и произнес: «Это сработает. Даю вам слово владыки». На этот раз в моих словах не было никакого подвоха. Старухи склонили головы. Мой голос прозвучал убедительно, и больше я не видел в их лицах столь ярких сомнений. «Как только вы выйдете из этих тел, то сразу отправитесь на перерождение», — пояснил я. «Будь так, мы бы давно сбежали из этого места, но даже если бы мы вырвались в нематериальной форме в попытках найти другие тела, нас бы все равно поймали и уничтожили», — прошептала седовласая. «А сейчас этот процесс контролирую я, и опасаться вам нечего. Они уйдут из этого мира раньше, чем их успеют перехватить более сильные твари. Пока мы говорили, грань дара Легиона уже высасывала жизненную энергию из женщин. Я ставлю им ровно столько, чтобы хватило отправиться на перерождение. Не будет ни боли, ни страха, ни стыда. Они просто начнут свои жизни с чистого листа, и весь этот кошмар, который они переживали последнюю сотню лет, наконец закончится». «Как же благородно это звучит!» — воскликнул Легион. «А ты что-то имеешь против?» — хмыкнул я. «Ну, это правда благородно. А я не ожидал, что ты выберешь некий усредненный вариант. По мне, надо было отправить их в забвение. Но от того, что ты отправишь их на перерождение, суть не изменится, и когда они вернутся, мы получим двух верных валькирий. Я одобряю этот план». Последний раз, взглянув в красные глаза женщин, я напутственно произнес: «Удачи, и будьте уверены, когда-нибудь вы встретитесь вновь со мной или с Легионом». «Рады служить своему владыке», — в такт друг другу ответили женщины. И в этот же миг их тела распались на мельчайшие частички и развеялись по ветру. Закончилась та энергия, которая все эти годы поддерживала жизнь в этих дряхлых телах. «Вот и все», — произнес я. Над головой грянул гром, а за ним последовала ярко-красная молния, словно напоминая о том, что беда близится, и медлить больше нельзя. Остаются считанные минуты, и у меня не так много времени, чтобы расправиться с тварями, пока об этом выбросе не узнают СМИ. Сейчас другое время, не то что 100 лет назад, и информация до Святого Ордена дойдет очень быстро. Подкрепление не заставит себя долго ждать, а мне не нужно, чтобы кто-то из живых людей сюда совался. «Я уже призвал всех наших», — с энтузиазмом сообщил Легион. «Они уже в эпицентре, готовятся встретить гостей». Ему не терпелось вступить в сражение. «Нас все равно слишком мало», — ответил я. «Мало, не мало, но уверен, вместе у нас есть шанс справиться». Странно. Обычно этот демон пытается сбежать от неприятностей. Сейчас же он сам рвался туда. «С каких пор ты стал верить в командную работу?» Я не скрывал своего удивления. «С недавних. Конечно, это не мои легионы, но тоже неплохо». А легионы демона-прародителя в свое время действовали достаточно хаотично даже при захвате новых миров. Они подчинялись цели единого командования, но с дисциплиной там было все очень плохо, как и с порядком. Армию демонов и людей нельзя было сравнивать. Это два абсолютно разных подхода к сражениям и тактике ведения боя. Быстрым шагом я отправился к эпицентру, туда, где сейчас расползался демонический туман и начинался выброс, из которого придут новые демоны. А интуиция уже вовсю кричала, что некоторые из тварей уже меня там ждут. Глава Святого Ордена сидел в своем просторном кабинете и изучал документы, предоставленные ему на подпись. Бумажную волокиту он жутко не любил, но деваться от нее было некуда. Все-таки это основная часть его работы. Иногда даже Архонта посещала грустная мысль, что в этот мир попадает не так много демонов, с которыми он был бы достоин сразиться. А потому оперативной работы не так уж и много. Обычно он ездил на задания по уничтожению демонов примерно раз в неделю, а все остальное время занимался управлением Ордена, и большая часть этой работы была скучной и однообразной. Однако недавно Тимур Алексеевича смог поразить один из новобранцев – Демьянов Александр. Сейчас глава Ордена сидел и смотрел папку с отчетами о его завершенных делах. Он был приятно удивлен. Парень только начал службу в Ордене, а уже не провалил ни одного дела, при том, что ему намеренно давали сложные случаи, и помимо них он выполнил много другой работы, чего стоит только спасение двух девушек сразу после их похищения тварями, и нахождение Альбины Пановой, которая исчезла почти полгода назад. Над этим случаем Тимур Алексеевич размышлял уже второй день и пришел к выводу, что у Демьянова есть какой-то способ искать в мирах демонов конкретных личностей. А это было опасное задание, потому что среди высшего света и верхушки правления самой Российской империи тоже есть люди, у которых пропали родные, и они бы хотели найти их в первую очередь. Однако это вызовет прямой конфликт с Демьяновым. Тимур Алексеевич понимал, что пока барон не найдет своих родственников, чужих он искать не станет, даже если госслужбы пригрозят сделать его врагом народа. Нет, это все бесполезно. А потому, пока Тимур Алексеевич решил повременить с этим обращением напрямую в имперскую канцелярию. Единственный человек, которому Архонт рассказал, был Игорь Геннадьевич Жиляев, друг Петра III. Именно через него информация сможет поступить до самого государя, минуя все предыдущие инстанции. На это и рассчитывал Архонт. Таким образом, об этой информации будут знать минимум человек. Но самому императору Тимур Алексеевич не имеет права не сообщать. Если вдруг ему нужно будет найти в мире демонов кого-то, Демьянову придется пойти на уступки. Как известно, с императором не спорят. Петр III, нынешний государь Российской империи, был известен тем, что мог сделать магом любого путем передачи дара от одного аристократа к другому, но также он мог и отнять дар прижизненно и поместить его в свое артефактное хранилище. Подобная кара считалась самой ужасной среди аристократии, даже хуже смерти, из-за позора, который следовал после этого. Поэтому в случае неповиновения его императорское величество сможет передать дар Демьянова тому, кому посчитает нужным. Александр Олегович уже не сможет с этим ничего сделать. Внезапно в дверь постучали. Архонт разрешил войти. В кабинет валился один из его запыхавшихся помощников. «Тимур Алексеевич!» — судорожно начал он. «Что случилось?» — строго спросил Архонт. «В Подмосковье случился выброс. Только что поступили данные». «Где именно?» — уточнил Архонт и открыл онлайн-карту на своем компьютере. От местоположения выброса зависело многое. В частности, сколько людей он сможет отправить на ликвидацию. «На земле Вереницыных, господин», — ответил помощник, одышавшись и стерев пот со лба. «Вернее, буквально 3 дня назад эти земли перешли Василевским». «Присядь», — велел Архонт. Тучный мужчина сел напротив главы ордена, а Тимур Алексеевич нашел на карте нужное место. Затем хмыкнул. Он узнал эти земли, и это его совсем не радовало. «Проклятая земля! Зачем она демонам? Там же нет людей!» — недоумевал глава ордена. «Не могу знать», — спешно ответил помощник. «Ты не хуже меня знаешь, что такое поведение для демонов крайне несвойственно», — задумчиво сказал Тимур Алексеевич. «Вы правы», — кивнул помощник. Но Архонт просто отмахнулся. Он знал, что Ярослав согласится со всем, что бы Архонт тут не сказал. Этому человеку, как никому другому, дорога его должность. Еще никогда демоны не устраивали выбросы в заброшенных местах. Возможно, это ловушка. Нет, Тимур Алексеевич был уверен, что это ловушка, но без проверки выброс тоже оставлять нельзя. Как и группу экзорцистов туда не отправишь. Поэтому вариантов оставалось мало. Либо ехать туда самому, либо... «Вызови Демьянова. Пусть явится согласно нашей договоренности на ликвидацию выбросов на эти земли», — приказал Тимур Алексеевич помощнику. «Уже позвонил», — отчеканил он. Подобного ответа от своего помощника Тимур Алексеевич не ожидал. Обычно тот хотя бы согласовывает подобные действия. «Когда успел?» «Сразу, как только получил сообщение. У меня же был ваш приказ сразу отправлять Демьянова по адресу выбросов», — ответил помощник. «И что он тебе ответил?» — нахмурился Архонт. «Александр Олегович ответил, что уже на месте. Попросил не присылать группу подкрепления. Сказал, что иначе там они все умрут. Он обозначил, что справится самостоятельно. Так и просил передать», — пожал плечами помощник. «Да какого черта ты с этого и не начал?» — повысил голос Архонт. «Информация об этом куда важнее». «Простите, не подумал». Архонт помотал головой, чтобы еще раз он нанял на работу кого-то из родственников своего друга. Да никогда в жизни. «Мой повелитель, это последний», — сказал черный рыцарь, и передо мной поставили на колени высокого серокожего демона. «Он пал ниц к моим ногам. Этот демон не был сильнейшим из тех, с кем мы сегодня сражались, но был одним из тех, кто желал увидеть меня и попытать удачу на спасение. С остальными тварями мы уже расправились, во многом благодаря слаженной работе моей демонической команды. Я давал приказы, а демоны беспрекословно их выполняли, и за 6 часов беспрерывного боя это принесло результат. Мы были уставшие, истощенные, но довольные своей победой. «Казнить!» — велел я. «Почему?» — поднял голову серолицей. «Потому что ты 3 раза пытался меня убить, только за последний час». Черный рыцарь поднимает свой сияющий меч. Меч вонзается в туловище, протыкает ребра и сердце демона, а энергия твари переходит к черному рыцарю. Сегодня он накопил ее не меньше, чем я сам. «Хорошая работа», — похвалил я его. «Рад служить своему владыке», — холодно ответил рыцарь, впрочем, как и всегда. Проведя небольшие расчеты, я уверился, что теперь энергии для ритуала нам хватит, но самое сложное было еще впереди. Сам ритуал не менее опасен и труден, чем подготовка к нему. «Рад, что ты это осознаешь, Сань», — хмыкнул демон, — «потому что во время проведения этой дряни мы можем и сдохнуть». «Тебя послушать, мы вообще каждые 5 минут можем сдохнуть, но при этом почему-то ты соглашаешься на все авантюры, а учитывая твою волю к жизни, это даже удивительно». «Но не спорю, все демоны странные», — с иронией ответил Легион. «Пожалуй, я не встречал более парадоксального демона, чем ты», — с усмешкой сказал я. «Вот ты так сказал, а это одновременно и приятно, и обидно», — хмыкнул он. «Владыка демонов умеет обижаться. Это еще смешнее», — мысленно рассмеялся я. «Ой, Сань, давай уже к делу!» «А вот здесь не могу не согласиться», — серьезно ответил я. Подготовка к ритуалу предстояла тяжелая, и нам следовало поторопиться. В Ордене уже знали о выбросе и о том, что я здесь. Чтобы обезопасить своих же собратьев, мне пришлось сказать, что я справлюсь сам. Поэтому сомневаюсь, что кто-то из них сюда придет. Но чем дольше я здесь нахожусь, тем больше усиливается вероятность того, что сюда нагрянут журналисты. Этих никакая опасность не остановит. Для проведения ритуала была нужна сложная система пентаграмм, и, к сожалению, ни один из моих подопечных не мог нарисовать подобную. А потому пришлось мне самому чертить все эти 39 схем, расположенных в разных частях баронства, примерно на равном расстоянии друг от друга. Тот еще геморрой. Но, как говорится, любишь изгонять демонов, люби и печати рисовать. Это еще повезло, что здесь не требовалось никаких дополнительных элементов, вроде частей редких растений, которые бы улучшили проводимость между печатью и энергией мага. А такие тоже часто использовались. В этом же ритуале, по большей части, все строилось на собственных силах экзорциста. Теперь оставалось надеяться, что их у меня хватит. Где-то через час все приготовления были завершены. Я встал примерно в центре баронства. От этой точки энергия будет легко расходиться по всей округе. Пора начинать. Я сделал глубокий выдох. В груди стало горячо. Сперва все приспешники легиона отправили ко мне всю энергию, какую только смогли сегодня собрать. А она мощной струей хлынула в мой источник. Меня словно атаковали со всех сторон. Я едва не задохнулся. Дыхание сбилось, и я закашлялся. Было такое чувство, словно мое сердце сжали в кулак. Непередаваемая тяжесть. Но ведь на самом-то деле сердца у меня давно не было. Это продлилось какие-то доли секунды, а затем я встал и выпрямился. Поступившая в тело энергия могла возвысить меня до ранга архимага. Многие из экзорцистов поддались бы такому соблазну, ведь ранг для мага значит очень многое. Это и статус, и деньги, и влияние в обществе. Меня же волновало совсем другое. Я должен был помешать миру демонов прорваться к людям, и начать следовало с этого места. Поэтому я выпустил всю свободную энергию, и она голубыми искрами разлетелась вокруг, устремилась к заранее нарисованным печатям. Стало так легко, как никогда не было раньше. Даже непривычно. Стоило печатям зажечься, и я почувствовал, как энергия начала связывать пространство, создавая прочный барьер между мирами. Вокруг меня забушевал ветер, а с каждой секундой он усиливался. Стало тяжело дышать, словно вокруг не хватало кислорода. Тело охватило дикая слабость. Во мне почти не осталось энергии. «Черт!» — прошептал я. «Опять ты за свое!» — проворчал Легион. «Сам почти демон, ругаешься себе подобными!» «Плевать! Нельзя в одночасье исправить то, что уничтожалось более сотни лет. На такие сказки даже магия не способна». Но этот процесс можно было обратить вспять, что я и сделал. Как только ритуал завершился, мрак вокруг меня развеялся. Черные тучи на небе исчезли, и впервые за этот день я увидел яркие лучи солнца. Лес вокруг меня по-прежнему был мертв, однако я улыбался. Теперь, когда влияние другого мира не распространяется на это место, у Василевских не будет проблем нанять природных магов и восстановить эти земли. Конечно, это будет дорогое удовольствие, но эти вложения в итоге с лихвой окупятся, учитывая, насколько выгодной была сделка по приобретению этих земель. В теле чувствовалась жуткая слабость. Хотелось упасть прямо здесь и вырубиться. Проспать дня три, не меньше, но я себе такого позволить не мог. Мой телефон сдох, так что доберусь до дома Анечковых, а потом уж сообщу Василевским, что дело сделано. Они там наверняка как на иголках, но ничего, им полезно подождать. Другой вопрос, что без телефона будет проблематично вызвать такси, и придется ловить попутку, хотя с родовой печатью мне отказать не должны. Однако я недавно читал в новостях, что какие-то умники научились их подделывать с помощью магии иллюзий. И зачем? Ради привилегий в барах. До чего только не додумываются простолюдины, лишь бы быть похожими на аристократов. Именно что похожими. Вместо того, чтобы, как тот же Михаил Всеволодович, усердно работать и в итоге купить себе титул, они занимаются подобной ерундой. Ведь приобрести титул можно, даже если у семьи нет магии. Здесь все решают связи. Довольно скользкая тема, если так подумать. Не спеша, я побрел к знакомой автобусной остановке. Около этого баронства она сохранилась всего одна, но автобусы к ней давно не ходят. Солнце светило мне в спину, слегка нагревая потрепанную футболку. Было приятно осознавать, что у меня еще осталась возможность ощущать тепло. «Ну что, Сань, я же говорил, что мы справимся!» — радостно сказал демон. «Нет, ты говорил, что мы должны попытаться выжить!» — лениво ответил я. «Так выжили же!» «Выжить и справиться — это совершенно разные вещи, чтоб ты знал». «Но, по крайней мере, я смог добавить тебе мотивации», — усмехнулся Легион. Я был не в настроении с ним спорить. Усталость брала свое. Надо добраться до дома Алисы и как следует отдохнуть, пока я сам не отбросил концы от магического истощения. Я пошел по асфальтированной дороге и где-то через полчаса встретил попутку. Мужчина в красной кепке любезно согласился меня подвезти. Конечно, за определенную плату. В Москве уже вечерело, повсюду были пробки, поэтому путь обратно занял пару часов. Когда водитель остановился у дома Алисы, я попросил его подождать. Он недоверчиво хмыкнул, но я не стал это комментировать и просто вышел. Он не особо надеялся, что я выполню обещание. Однако я вернулся и заплатил ему 2000 рублей за помощь. Мужчина поблагодарил за мою честность и уехал. А судя по тому, в каком состоянии была машина, деньги ему сейчас очень нужны. Да и два детских кресла на заднем сидении, которые сейчас пустовали, говорили о многом. Так что жадничать я не стал. Попросил Дворецкого заказать мне новый телефон, поскольку мне самому не с чего было это сделать, и он любезно помог. Оплатили заказ мы с моей карты и оформили доставку на сегодняшний вечер, после чего я отправился отдыхать. Мне предстояло находиться в Москве еще несколько дней до приезда брата, которому предстоит встретиться с Василием Валерьевичем, лекарем в ранге архимага. Борис останется здесь на месяц, если не больше, пока проходит лечение, а я уеду обратно в Муром, ведь меня там ждут дела ордена. Но перед этим я должен проконтролировать, чтобы восстановление Бориса началось, и должен лично познакомиться с этим самым лекарем. Проснулся я глубокой ночью и больше не мог сомкнуть глаз. Но стоило мне подняться с кровати, в комнату постучали. Интересно, каким же образом за мной следили? «Войдите», — разрешил я. В комнату зашел дворецкий и сообщил. «Госпожа велела передать вам, если вы проснетесь, что она хотела бы составить вам компанию за поздним ужином». «Не слишком ли поздно?» — спросил я. «Последнее время она страдает бессонницей», — пожал плечами мужчина. «Хорошо», — спокойно ответил я. «Буду минут через 20». «Я все подготовлю», — ответил мужчина и удалился. Просьба о позднем ужине показалась мне странной, но многое в поведении Алисы было таковым, поэтому здесь нечего было удивляться. Я был не прочь составить девушке компанию, да и сам проголодался. Через 20 минут, ровно к назначенному времени, я спустился в обеденный зал, где уже сидела Алиса. На столе стояло несколько горячих блюд и напитки. «Рыба или мясо?» — спросила она у меня с улыбкой. «Что?» — спросонья я не до конца понял, что она от меня хочет. «Ну что есть будешь?» «Да без разницы», — отмахнулся я. «Ну смотри, говядина у нас сегодня отравлена, а курица пересоленая». «Тогда курицу», — усмехнулся я. «Отличный выбор». Она пододвинула ко мне одну из тарелок, а вторую оставила себе. «У некромантов невосприимчивость к ядам», — вспомнил я. «Ты все верно помнишь. А мне нравится, какую горечь дают некоторые из них». «Но если ты подготовила блюдо для себя, зачем спрашивала об этом меня? Хотела отравить, чтобы второго свидания точно не было?» — шутливо спросил я. «Уверена, ты бы не стал это есть», — улыбнулась она и отломила кусок своей порции рыбы. С таким аппетитом отравленные блюда при мне еще не ели. Курица в самом деле была слегка пересоленная, зато гарнир из жареной картошки был отменный. Я потянулся к бокалу с вином и сделал небольшой глоток. Желудок обожгло, словно я выпил ядреный самогон, а не легкий алкогольный напиток. По телу пронесся жар, словно меня выжимали изнутри. И все это за какую-то секунду. Затем мою руку начало резко ломить. Лицо покрылось испариной. Я сжал пальцы в кулак, но и это не помогло. Рука продолжала болеть. А потом и вовсе обрела демонические очертания. «И долго ты собирался от меня это скрывать?» — вскочила Алиса из-за стола. Я поднял голову и усмехнулся. «Я вообще от тебя этого не скрывал. Ты же поняла все сразу, как только коснулась моей груди. Тогда, когда я только пришел к тебе первый раз после своего воскрешения. Так скажи, зачем весь этот спектакль?»